А девятое. Взоров заметает следы. Олег Иванович вышел тем же путем, что и проник в квартиру Башкатова. Ему повезло, он не столкнулся ни с одним из жильцов. Маскировка, шляпа и солнцезащитные очки не пригодилась. Единственными, как ему казалось, следами вторжения были отверстия, пропиленные в картоне. Но и эта малость его беспокоила. Он не поленился, поехал домой, взял двустороннюю клейкую ленту, купил в магазине два куска картона, вернулся через крышу на чердак и заделал дыру с обеих сторон, прилепив к картонке наклейкую ленту. Крепление было не очень надежным, но если бы Олег Иванович решил еще раз посетить квартиру Башкатова, то это было бы ему только на руку. И снова он ушел, никем не замеченный.